О борьбе с гневом. Прогоняющий от тебя духа гневливости и раздражения, далек от войны и мятежа, всегда спокоен духом, весел лицом, здрав умом, и есть обитель Святого Духа. Кроткий, если я обижен, радуется, если я оскорблен, благодарит, гневных укрощает любовью, принимая удары, не метется, когда с ним ссорится, спокоен, когда подчиняют, веселиться, не уязвляется гордыню чужую. В уничижениях радуется, заслугами не кичится, со всеми мирен, начальству покорен, на всякое дело готов, чужд лукавства, не знает зависти. Независтливый не домогается чести, с радующими сорадуется, успевающим помогает, с удовольствием смотрит на тех, которые идут добрым путем, хвалит тех, которые живут как должны. И вообще, независтливый и не имеющий в себе соперничества, всякому успеху и всякому доблестному делу другого радуется. Кто уязвляется завистью и соперничеством, тот жалок, потому что он соучастник дьявола, с завистью коего смерть вынеде в мир. Сердце его всегда изнемогает от печали, тело снедается бледностью, и силы его истощаются. Зависть и соперничество — страшная отрава. От них родятся оклеветание, ненависть и убийство. Кто не уязвил языка своего злоречием, тот соблюл сердце свое и совесть свою нескверненными. Кто не уловлен духом злоречия, тот истинно познал, что сам он человек плотяный, и соблюл себя незлопамятным. Кто не в сообществе со злоречивым, тот водворится с ангелами. Кто не отравил ушей языка злоречием, тот исполнен врачеством любви. Кто не оскверняет уст своих злоречием, у того уста благоухают плодами Святого Духа. Кто злословит другого, тот сам себя осуждает. В злоречивом есть клеветничество и ненависть, и наушничество, и справедливо признается он братоубийцею. Ненависть или зависть под покровом благочестия — горькая вода в золотых сосудах. Вложи в нее древо жизни, и она сделается сладкой. Крестом Спасителя нашего упразднены все наветы коварного врага. Любовь просвещает мысленные очи, а кто любит вражду и ссору, тот подобен человеку, который часто влагает руку свою в нору к аспидам. Если будешь скрывать в сердце своем страсть пометозлобия, то сделаешь обителью ярости и неведения, а вместе и печали, и вид лица в тебе изменится, ибо сказано: путье злопомнящих в смерть. Кто скрывает в сердце своем пометозлобия, тот подобен откармливающему змею в груди своей. Человек горячий возмутит души братьей, а долготерпеливый в любви побоится Бога. Северный ветер приводит море в волнение, а вспыльчивость волнует мысли в человеке. Но великодушие гонит прочь раздражительность, без раздражительности же прекращается и гнев. Необузданный конь предает всадника своего в руки злодеев, и человек ярый впадает в беды. Не слушай, монах, зависти, не строй козни брату своему, и не давай ему укоризненного имени. Желая со стыдом согнать его с места его, смотри, сам не подвергнись тому же, что умышляешь другому. Копая яму ближнему, впадет в ню. Слушай, что написано: падут во мрежу свою грешницы. Не представляй предлога: этот брат делает вред товариществу. Но ты не делай зла другому и не входи в сообщество с делающими зло, потому что Бог испытывает сердца и утробы. Кто нашел путь долготерпения и незлобия, тот нашел путь жизни. Завидующий успехом брата своего отлучает себя от вечной жизни, а содействующий брату будет сообщником его и в вечной жизни. Ибо если по суду наказываются и делающие худое, и соучаствующие с ними, то не тем ли паче Господь наградит того, кто споспешествует исполнению воли его? лучше улыбкой пресечь раздражение, нежели свирепствовать неукротимо. Дым прочь гонит пчел, а пометозлобие изгоняет из сердца ведени. Моли Господа и проливай слезы пред Его благостью, тогда пометозлобие не водворится в душе твоей, и молитва твоя будет яко кадила пред Ним. Кто хочет жить мирно на всяком месте, тот пусть ищет не собственного своего успокоения, а успокоения других о Господе, и найдет успокоение себе. А сварливый и злонравный никогда не успокоится. Если случится ссора между братьями, то первый, раскаявшийся, получит венец победы, но венчается и другой, если не отвергает раскаяние, но с готовностью сделает, что нужно для мира. Раздражительность в человеке – ров для него. А кто преодолел в себе раздражительность, тот миновал этот ров. В единомыслии братьей обитает Господь, а вражда их увеселяет лукавого. Кто обличаемый в пороке молчит, тот скрывает в сердце своем пометозлобие. А кто защищается или сознается с кротостью и мирно, тот не пометозлобив. Человек раздражительный и шумливый, щедр на клятвы, а безмолвствующий разумен. Что такое раздражительность? Страсть наглая и бесстыдная, за которую следует и раскаяние. Печаль же снедает сердце человека, впадшего в нее. Кто любит мятежи, того внезапно постигнут погибель, разделение и неисцельные сокрушения, потому что он радуется всему, что ненавистно Господу, а кто любит мир, тот наследует мир. Кротость же в человеке предотвращает раздражение. Что яд аспидов, то раздражительность и пометозлобие, потому что они и лице изменяют, и мысли возмущают, и жилы расслабляют, и производят в человеке недостаток сил к совершению дела, а кротость и любовь отдаляют все это. Чем истребляется пометозлобие? Содержанием в душе страха Божия и памяти о дне кончины. Помни последнее и пристани враждовати. Памятуй о смерти и не возносись, ибо еще немного и сведен будешь во гроб. И какую пользу принесут тебе злые дела? Будь миротворцем, чтобы сподобиться наименование Сыном Божьим. Пища для огня – дрова, а пища для раздражительности – высокоумие. Хочешь ли укротить раздражительность? Возьмись за смиренномудрие и ходи путем кротких и смиренных. Если братья в сильном огорчении друг на друга, то блажен миротворец, а кто поджигает их к ссорам, тот не останется ненаказанным. В человеке кротком и смиренном почиет дух премудрости – ходящих же в премудрости любит Господь. Жизнь вечную наследует монах кроткий и безмолвный. Кроткий монах есть страж, наблюдающий за страстями. Прости брата, если согрешил он против тебя, и Господь простит тебе прегрешения твои. Предускори прийти к брату, оскорбившему тебя, и раскайся пред ним от чистого сердца по слову, повелевшего отпускать брату грехи не только до 7 крат, но до 70 крат седмирицею. Принимай, брат, покаяние от брата, как от посланного Богом, чтобы не уничижить пославшего и не подвигнуть его на гнев против себя. Не нападай на брата своего в день скорби его, и к душевной скорби его не прилагай новой скорби. Не помни зла на брата своего, ибо написано: «Пути злопомнящих в смерть». Не можешь ты сносить оскорбления, молчи и успокоишься. Будь внимателен к себе, чтобы не возобладали тобой вспыльчивость, раздражительность, пометозлобие, отчего будешь вести жизнь тревожную и неустроенную, но приобрети себе великодушие, кротость, незлобие и все, что прилично христианам, чтобы вести жизнь покойную и безмятежную. Никому не имей ненависти в сердце своем, и не воздавай злом за зло, но приобрети себе любовь, которую Божественное Писание поставило выше всякой добродетели, потому что уподобило ее самому сотворившему все, сказав: «Бог любый есть». Падшего, но не питающего в себе ненависти и зависти, Господь не оставит в падении, но подаст ему руку помощи к восстанию, потому что не отринул он любви. Напротив, и твердо, по-видимому, стоящий, но надмевающийся гордостью и питающий в себе ненависть небезопасен, потому что омрачение ненависти ослепило очи его, и не видит он, куда идет. Подвязайся быть негневливым, чтобы не упиться тебе без вина, отягчив себя страстью гнева. Радоваться и веселиться при испиянии ближнего есть черта совершенства. Признак же злонравия и лукавого расположения — скорбеть и быть недовольным, когда одобряют другого. Невозможное дело довести до твердости добродетель, не растворив ее любовью. Без любви далеко будем мы отстоять от прямой стези, ведущей к вратам небесным. Будем же проливать слезы, чтобы освободиться нам от уз ненависти, зависти, гордыни и всякой дьявольской скверны. Бесовское это дело — оскорбляться доблестями преуспевающих. В бесах внедрилась ненависть, и им всего желательнее, чтобы все погибли совершенно. Святые же, подражая владыке, желают всем человекам спастися и в разум истины прийти, потому что, преисполнившись любви, возлюбили они ближнего, как самого себя. Будь долготерпелив, чтобы стать сильным в благоразумии. Долготерпение — прекрасный дар. Оно изгоняет раздражительность, гнев и презрительность, приводит же душу в мирное состояние. Когда кто тебя злословить будет, не воспламеняйся гневом, но тотчас со скромностью, показав улыбку на лице, раздражение перемени в мир. Помни, однако, что улыбка при раздражении возжигает в другом больший гнев. Почему прежде умиротвори сердце, потом веди речь с улыбкой? Огонь не гасится огнем, и ты любовью с благодушием утоли гнев раздраженного. Если брат не вразумится сим, другие меры всяческие постараемся употребить, чтобы уврачевать его, дабы в конец не возобладало им раздражение и не сделало всякую нашу жертву Богу неблагоприятную. Будем подражать Господу Спасителю, который укоряем противу неукоряше, и Давиду, который на злословие Семея сказал: «Оставите его проклинать и таку, яко Господь рече ему проклинать и Давида, негли призрит Господь на смирение мое». Солнце да не зайдет во гневе нашем, но будем прощать все должникам и утвердим любовь, потому что она покрывает множество грехов. Кто имеет вражду на брата и думает принести что-либо Богу, тот принят будет наравне с приносящим в жертву пса или ценную блудницы. Кто имеет вражду к брату и думает, что любит Христа, тот лжец есть и сам себя прельщает. Если ты имеешь что на брата или брат на тебя, помирись. Если не сделаешь всего, то все, что не приносишь Богу, не будет принято. Если же исполнишь такое повеление владыки, тогда с дерзновением молись ему, говоря: «Оставь мне, владыка, долги мои, как я оставляю брату моему, исполнив заповедь твою». И человеколюбец скажет в ответ: «Если ты оставил, оставлю и я. Если ты простил, прощаю и я твои долги».